Глава 10. Конечно же, это была свадьба века для их провинциального городка. Вся местная элита здесь. Журналисты из небольших изданий, потенциальные бизнес-партнеры из соседней области. Можно сказать, что весь мир, сосредоточенный в данной точке нашей необъятной родины, находился в день X в одном месте, на бракосочетании очень красивой пары. Чего уж скромничать. Регина и Артем смотрелись вместе шикарно. Длинное белое платье прямого кроя, все расшитое мелкими жемчужинками, сливавшимися в причудливые узоры, изящный лиф с глубоким вырезом, тем не менее не открывавшим больше положенного, и открытые лопатки. Все это дополнялось изящной высокой прической, с как будто небрежно выпавшими из нее локонами и природной красотой девушки. Артем с восхищением смотрел на свою уже официально супругу и любовался. Мог ли он предположить, что выполнение требований отца так внезапно сыграет ему на руку, что циничная и расчетливая на вид девушка может оказаться доброй и чувственной внутри? Да. Их первая брачная ночь уже состоялась. До свадьбы. Артем впервые был у кого-то первым. И, как оказалось, данный факт и впрямь заводит не по-детски. Любовные романы знают, что пишут. «Ты готова?» — спросил парень Регину. «Конечно, у муж мой!» — обворожительно улыбнулась та. «Тогда пошли украшать этот вечер». Гостей было, как по мнению Регины, слишком много. Большинство сновало туда-сюда в поисках снеди и выпивки и не представляло какой-либо ценности с точки зрения деловых или дружеских связей. Но теперь уже свекр девушки считал иначе. За ним имелось несколько темных делишек, кое-какие уходы от уплаты налогов и еще пара-тройка стандартных схем обогащения, минуя законную дележку с государством. Но, как говорится, на каждого умного найдется другой умнее. И на Александра Георгиевича нашелся. И теперь эта доблестная семья занималась благотворительностью. Да, даже в день свадьбы наследника. Регина плохо понимала саму схему. Ей казалось, что тогда следовало пригласить лишь людей состоятельных, имеющих возможность пожертвовать свои деньги на благо общества, а не местами странный разношерстный народец. «Артем, почему твой отец пригласил, например, вон тех людей?» Девушка осторожно указала на компанию из трех человек, одетую в пестрые разноцветные вещи. «Или благотворительность теперь заключается в том, чтобы пригласить всех сирых и убогих к себе на свадьбу, дабы они могли поесть нормальную пищу?» «Ха-ха! Насмешила ты меня, дорогая!» Артем легко кружил новобрачную в танце, умело лавируя среди толпы, одновременно поддерживая подол ее платья. «Неужели ты не знала, что сейчас модно одеваться, как сирые и убогие?» «И да, они на самом деле, не удивлюсь, если имеют денег больше, нашего гораздо больше. Это гости из столицы. А там не принято одеваться, как мы, по старинке, изящно». «О!» — только и смогла выдавить из себя девушка, приглядываясь к крою одежды пришельцев. И впрямь для бомжей слишком уж хорошее качество ткани. Далее были снова бесконечные приветствия, танцы, неискренние улыбки и так далее. Девушка устала ужасно. Больше всего на свете она хотела уйти с собственной свадьбы, закрыться в номере для новобрачных, который им в качестве подарка заказал кто-то из гостей, и просто лежать там, вытянув ноги. «Так, а что тут у нас? Какая-то подсобка? Может, там удастся отдохнуть?» «Артем, я так соскучилась. Ты совсем ко мне не приходишь. Ты же говорил, что женитьба — это не конец нашим отношениям». «Катя, отстань!» — говорил когда-то. «Ну и что? Теперь передумал». «А чего ты тогда здесь сидишь со мной, а не там, со своей супругой?» Последнее слово девушка выплюнула, словно ругательное. «Потому, Захотелось покурить в одиночестве. И ты сама сюда пришла. Я тебя не звал», — спокойно ответил парень, затягиваясь. «Неужели она так хороша?» «Да не может быть! Она же девочкой должна была быть, ведь так? По требованию твоего папашки-сатрапа. Что она может уметь? Явно ничего стоящего. Миньет тебе же не делала. Вы таких отношений еще не достигли, да? Давай-ка я напомню, как мастерски я его умею делать». И вульгарно разряженная девица опустилась на колени и полезла к пряжке брюк Артема. «Катя! Нет! Я сказал! Ай! Из-за тебя пепел на брюки попал! Вот что теперь делать?» «Сейчас я поправлю», — томно заявила Катя. «Не стоит! Я сама приведу в порядок одежду своего мужа». Регина выделила интонацией слово «своего». «Ох, дорогая, привет! Давно тут стоишь?» «Не очень. Но часть интересного разговора удалось услышать. Место вы неудачное выбрали. За колонной может кто угодно вас спалить», — холодно ответила новобрачная. «Спасибо, дорогуша. В следующий раз найдем местечко получше», — нагло заявила Катерина и прошествовала мимо Регины. «Не думаю». Та перегородила разряженной девице дорогу. «Дай пройти». «Дам. Прошу». Регина обманчиво спокойно подалась в сторону, а потом резко одной рукой схватила Катю за волосы, второй вывернула той руку. «Ай, пусти, сука! Чтоб я больше тебя, шлюха, не видела рядом. Усекла? Или патлы конкретно повыдираю? Да пайетки своего вульгарного золотого платьишка!» «Хорошо, отпусти!» Девушка изрядно выпила, да и вообще была не в лучшей физической форме, чтобы отвечать на подобные действия со стороны, и просто беспомощно барахталась в Регининых руках. «Ввали, тварь!» — новобрачная вытолкнула гостью за дверь, напоследок наступив той каблуком по пальцам, отчего Катерина ввалилась в зал, скрючившись и отчаянно айкая. «Ничего, все хорошо, товарищи, не обращайте внимания», — донеслось через некоторое время до молодоженов. Видимо, девица взяла себя в руки, иритировалась. «Это было мега круто! Я впечатлен, должен признаться», — закуривая еще одну сигарету, сказал Артем. «Спасибо, но этим должен был заняться ты. Причем сразу же», — холодно ответила Регина. «Да ладно тебе, не злись. Ничего не было. Я бы не позволил ей себя голову трогать». «А что она вообще тут делает? Мы же не звали твоих бывших проблядей». «Фу, Регина, какие выражения. Ты же девочка приличная. Не звали, да, но это приперлось вместе с Эдиком. Помнишь его? Подходил к нам в очках такой, программист, подающий надежды. Только эта шмара уже тогда его кинула и не подошла нас поздравлять. А потом сюда ко мне просочилась. А я честно ее не звал». Парень поднял обе ладони в знак капитуляции. Девушка с минуту изучала его, вглядывалась в лицо, а потом выдохнула и заговорила. «Ок, верю. Только с тебя сигарета, чтобы я тебя окончательно простила». Примостилась поближе к вытяжке. «Опа! На, ты ж не куришь», — ответил Артем, тем не менее, потянувшись к пачке сигарет. «Не курю. Но сегодня меня уже все достало». «Понимаю. Свадьба — это такая задница. И не говори». И молодая пара молча закурила с выражением вселенской печали на лицах.